Псалом 24. Псалом Давида. «Господи, я вручаю Тебе мою жизнь, на Тебя я надеюсь, мой Бог. Пусть не постигнет меня позор, пусть не осилит враг. Кто доверился Тебе, тех позор не ждет, опозорятся отступники, останутся ни с чем. Господь, укажи мне Твои пути, Твоим стезям научи меня». Веди меня дорогами правды Твоей, научи меня следовать им. Ведь Ты мой Бог, Ты спасение мое, на Тебя я надеюсь всегда. Своей милости вспомни, Господь, свою извечную доброту. Не вспоминай грехов моей юности, злых поступков моих, а вспомни свою доброту ко мне, ведь Ты благ, Господь. Добр Господь, справедлив Господь. Грешников Он наставит на путь. На дорогу правды направит бедняков, научит бедных путям своим. Пути Господни, вера и правда, они для тех, кто хранит договор с Ним и заповеди. О Господь, ради имени Твоего, прости грех мой, как бы он ни был велик. Если человек Господа боится, Бог покажет ему, какой путь избрать. В счастье пройдет его жизнь, земля достанется потомкам его. Кто боится Господа, тем открывает он тайну, возвещает им свой договор. Мои очи всегда обращены к Господу, Он спасет ноги мои от силков. Посмотри на меня и помилуй меня, ибо я беден и одинок. В горе сердцу моему дай простор, из теснины выведи меня. Посмотри на мои беды и несчастья и прости все мои грехи. Посмотри, сколько врагов у меня, как они люто меня ненавидят. Сохрани мою жизнь, выручи, да не буду унижен из-за того, что Ты был моей надеждой. Правота и непорочность защитят меня, на Тебя вся надежда моя. Боже, избавь Израиль от всех несчастий его.